До 28-й комнаты на втором этаже Лидочка добралась без приключений. В полуоткрытую дверь виден был циклопической величины зал с зеркальной стеной, в которой отражался зеркальный же натертости паркет, странным образом отражающий в себе зеркальную стену. В каждом направлении череда отражений упиралась в опасную бесконечность, и в центре каждой бесконечности желтым сальным пятном расплывалась все уменьшающаяся люстра. «Очень простая задачка», — отозвался Лазарь Линд. «Если принять во внимание скорость света и предположить, что расстояние между зеркальными поверхностями 2 метра, то при продолжительности опыта в одну минуту можно увидеть 9 миллиардов отражений люстры». Лидочка, полуоткрыв рот, начала считать. «Важное условие», — продолжил Линд. И снова невозможно было понять, шутит он или давно уже умер. «Наблюдатель должен быть совершенно прозрачным, чтобы не загораживать с собой ряд отражений». «Новенькая?» — резко спросили из-за спины, так что Лидочка вздрогнула и сбилась со счета. «Как фамилия?» «Линд. Лидия Линд», — призналась Лидочка, не оборачиваясь и стараясь говорить четче, как учила Галина Петровна. «У тебя фамилия, которой стоит гордиться, так что привыкай внятно произносить все согласные. Ли-ди-я-ли-н-д-т». «Внучка Лазаря Иосифовича?» Голос за спиной заметно потеплел. «А ты почему спиной со мной разговариваешь?» Лидочка перевела дух, обернулась. «Ничего страшного, никого страшного. Просто жилистая пожилая девушка с обглоданными куриными костями вместо ключицы и бутылочными странно вывернутыми икрами». «Анна Николаевна, художественный руководитель танцевального кружка «Колокольчики», — церемонно представилась девушка и заметным беспокойством спросила: «Ты танцевать любишь?» Лидочка растерялась, не зная, что сказать. Она вообще никогда не танцевала, разве что водила с мамочкой кратковременные хороводы вокруг новогодней елки, пока папа не начинал смеяться и не говорил, что «прекратите, девчонки, у меня сейчас голова закружится, давайте лучше вплотную займемся тортом». А у Галины Петровны никаких елок не было, и никто не ходил хороводом, не пел и не танцевал. У нее и разговаривать-то громко было нельзя. «Ладно», — сжалилась Анна Николаевна и крепко взяла Лидочку за руку. «Сейчас все узнаем. Идем». И огромная дверь в 28-ю комнату распахнулась. Через год с небольшим 7-летняя Лидочка протанцевала в «Колокольчиках» все, что можно, и мазурку, и русскую плясовую, и откровенно переперченный чардаш. У нее обнаружился и абсолютный слух. «Ничего удивительного, я в детстве отлично пела», — ревниво пожала плечами Галина Петровна. «И редкостная телесная одаренность. Та счастливая мышечная ловкость, что позволяет смертному человеческому телу двигаться по законам иного измерения, а может быть, даже иного времени». Анна Николаевна души не чаяла в смышленой девчушке, которой, в отличие от прочих неуклюжих недорослей, ничего не надо было показывать дважды. Лидочка никогда не сбивалась с ритма, не путала ряды, и любое, самое сложное «па» повторяла с той обманчивой легкостью, которая предполагает наличие больших способностей, а может даже и таланта. Бледность и обмороки были забыты. Двигательной активности у Лидочки теперь было столько, что хоть другим отсыпай. Она вытянулась и похудела еще больше, но теперь в ее худобе не было ничего болезненного, даже наоборот. Ловкая, тоненькая, пышноволосая и глазастая, Лидочка обещала со временем стать настоящей красавицей, причем обещание грозило сбыться буквально через несколько лет. Она стала еще больше походить на Линта, но в женской ипостаси. Только все, что Галина Петровна считала в покойном муже уродливым, в Лидочке странным образом стало прелестным, и это раздражало еще больше, почти нестерпимо. Они почти не общались, настолько, насколько это вообще возможно, пребывая в одной квартире. Впрочем, официальные обязанности бабушки Галина Петровна исполняла исправно. Лидочка ела, наконец-то, с аппетитом, то же самое, что и она сама, то есть самое лучшее и свежее. Была отлично, дорого и со вкусом одета во все импортное, жила в отдельной своей собственной комнате, слава богу, была совершенно здорова. Остальное не имело значения, по крайней мере, для Галины Петровны. Мнение Лидочки никто не спрашивал, как никто, собственно, больше и не спрашивал, любит ли она танцевать. Она не любила, и тем не менее, исправно, без прогулов, трижды в неделю посещала свои колокольчики. Всего за несколько месяцев, передвинувшись из задних рядов, в которых козлятами скакали неопытные новички, она попала на переднюю, почти фронтовую линию танца, от которой не отрывали взглядов ни взыскующие зрители, ни придирчивые педагоги. Анна Николаевна даже поставила специально для Лидочки сольный танец, цыганочку, и в том, как смуглая, хорошенькая маленькая девочка томно изгибается, поводит худенькими плечиками и выше головы вскидывает облако крахмаленных пестрых юбок, было что-то глубоко ненормальное, даже трагичное. Вот только никто этого не замечал. Совсем никто. «Улыбайся!» — шипела из-за кулис Анна Николаевна. «Умоляю, улыбайся!» Но Лидочка только крепче сводила тонкие темные брови, быстро, мрачно и совсем по-цыгански взглядывая на простодушно рукоплещущую публику. Она и в училище потом долго не улыбалась, когда танцевала, но в училище за это били. Да и не только за это, конечно. Еще один прыжок. Изогнутая маленькая ножка почти касается затылка. Звенят слишком тяжелые манисты, звенит слишком громкая, совершенно пьяная музыка. Все, наконец-то все. На поклон Лидой бессируем, бессируем, пока просят. Анна Николаевна, изживающая с Лидочкой, все свои бесчисленные комплексы неудавшейся танцовщицы, снова пытается вытолкать взмокшую девочку на сцену. «Я опаздываю», — упирается Лидочка. Но снова оказывается в квадрате деревянного света, снова прыгает, призывно крутит бедрами, запястьями, отсчитывая такт и мрачно глядя в зрительный зал. Она действительно опаздывает. Кружок по домоводству начинается в 6, ее заберут в 6:30. Сейчас почти четверть седьмого. У нее уже отобрали целых 15 и без того украденных минут. Наконец Лидочку отпускают, и она, не переодевшись, подобрав сценические юбки, бежит по огромной лестнице, словно киношная Золушка. Только танцевальные туфельки с крепким ремешком так просто не потеряешь. Так просто не найдешь ни принца, ни свою судьбу. Домоводство всегда проводят в пятой комнате. Старый замок в ней давным-давно выломан, и дырку заткнули обычной грязной тряпкой. Лидочка садится прямо на пол и тихонько вытягивает тряпку. Мыть полы следует не реже 1-2 раз в неделю, не обходя ни одного уголка. Доносится до нее толстый, уютный голос тетечки, Алечки, прививающий скучающим девицам основы будущего семейного счастья. Вымытый пол скорее просыхает при открытой форточке. Лидочка закрывает глаза и улыбается, представляя себе распахнутую форточку, солнце, плавающее в ведре, влажный след на только что протертых темных досках. Дом! Ее собственный дом! Наконец-то! Еще 5 минут, и придется встать, вернуться в раздевалку, переодеться, выйти к няне, которая, слава богу, всегда опаздывает, но эти 5 минут только Лидочкины, больше ничьи. Эти 5 минут она дома. «Ты чего на полу расселась, девочка, простудишься?» Недовольно говорит какая-то незнакомая дама из тех, кому есть дело решительно до всего. Лидочка покорно поднимается. Она растет послушным и жизнерадостным ребенком, качества, которые идут рука об руку, гораздо чаще, чем мы думаем. Пищу и продукты рекомендуется хранить в закрытом виде, а для отбросов иметь специальное ведро с крышкой. Назидательно говорит ей вслед тетечка Алечка, и не подозревая о том, что самая верная ее ученица 3 раза в неделю сидит за дверью, и ни одно из занятий так и не сумела дослушать до конца. Можно сказать, что Лидочка ходит на танцы только ради домоводства. Она попробовала было заикнуться о том, что есть еще один кружок, но Галина Петровна даже не дослушала. «А уроки я за тебя буду делать». Лидочка виновато опускает голову, ей уже 8 лет. Она год как ходит в школу. Разумеется, в самую лучшую в Энске, с уклоном разом во все стороны, и английский, и математика, и музыка — одни сплошные серые тройки. «Надо же! Внучка самого Лазаря Иосифовича! А не можешь решить такой простенький пример!» Школу Лидочка тоже не любит. С самого первого в своей жизни 1 сентября, на которое все пришли с родителями, с бабушками, с дедушками, фотоаппаратами и даже с кинокамерами. А Лидочку, бледную от волнения, оснащенную громадным букетом влажных розовых гладиолусов, привела няня, сдавшая ее с рук на руки учительнице и тут же смывшаяся по своим делам. «А ты че, одна? Детдомовская, что ли?» — поинтересовался у Лидочки щекастый мальчишка с ласковыми наглыми глазами будущего мерзавца. И кличка «Сиротка Хася», холодная и липкая, как катышек жеваной бумаги, надолго впечаталась в Лидочкину жизнь и без того лишенную обязательных детских радостей. Она терпела, сколько могла, но как-то ночью не выдержала, встала и, шлепая босыми пятками, отправилась на поиски справедливости. Галина Петровна нашлась на кухне. Простоволосая, ненакрашенная, она сидела за кухонным столом и быстро-быстро заполняла какие-то квитанции, время от времени крепко затягиваясь сигаретой и снова пристраивая ее на край переполненной пепельницы. «Ты чего не спишь? Поздно уже!» — недовольно сказала она, разогнав ладонью слоистый дым. И Лидочка с удивлением увидела на носу Галины Петровны очки, совсем пожилые, человеческие, в черной оправе, как будто у настоящей, взаправдошней бабушки. «Я сирота?» — спросила Лидочка. Галина Петровна промолчала. «Мама ведь умерла, да?» — подсказала ей Лидочка, и Галина Петровна подтвердила. «Да, умерла». «А где папа?» — не сдавалась Лидочка. «Уехал твой папа. Ты 100 раз уже спрашивала. Сколько можно?» «Он меня бросил?» Лидочка почувствовала, как глубоко в носу шевельнулись близкие слезы, щекотные, будто пузырьки от газировки. «Иди сюда», — позвала ее Галина Петровна. «Вот, смотри». Она отодвинула в сторону квитанции и вынула из-под них серую картонную книжицу. «Это твоя сберкнижка, видишь? Написано «Лидия Борисовна Линд». Каждый месяц папа переводит тебе 100 рублей на эту самую сберкнижку. И как только тебе исполнится 18 лет, ты сможешь сама распоряжаться этими деньгами, а ты, говоришь, бросил». Лидочка невнимательно посмотрела на сберкнижку. 100 рублей не значили для нее ничего, даже еще больше. Она хотела знать главное. «А почему он не приезжает?» — спросила она. «Он меня больше не любит, да?» Галина Петровна сняла очки и потерла красную, похожую на рану вмятину на переносице. Глаза у нее вдруг стали мокрые и беззащитные. «Иди спать, ладно? Завтра я все-все тебе расскажу». Но на завтра Галина Петровна, накрашенная, неприступная, в высокой прическе, была так не похожа на себя, ночную, тихую, в очках, что Лидочка не рискнула больше задавать вопросы, и все стало по-прежнему, как всегда. Школа, танцевальный кружок, ворованное домоводство, снова танцы. Лидочка закончила 2-й класс, потом 3-й. Важная, между прочим, веха не только для нее, но и для страны. Шел 1989 год, и огромное государство сползало под откос, набирая скорость, так что самых умных и чувствительных уже начинало потряхивать и мутить от грядущих перемен. Анна Николаевна поставила для Лидочки еще один сольный танец, невнятную композицию собственного сочинения, исполняя которую Лидочке приходилось надолго застывать в нелепых и неудобных позах. Но Анна Николаевна была очень довольна, так довольна, что даже напросилась на встречу с Галиной Петровной и долго путанно объясняла ей про высокое призвание и мир танца. «Что вы от меня-то хотите?» — раздраженно спросила Галина Петровна. «Девочку просто необходимо отдать в хореографическое училище. У нее талант, большой талант!» — с надрывом сказала Анна Николаевна и прижала к плоской груди руки, тоже плоские и громадные, словно ласты какого-то доископаемого морского зверя. «Талант, говорите?» — протянула Галина Петровна и неприятно усмехнулась. «Только этого мне еще не хватало». Анна Николаевна посмотрела умоляюще, как собака. «Вы не понимаете», — сказала она, — «вы не понимаете. Балет — это целая жизнь». «Ненавижу балет», — повторила Галина Петровна уже сказанные когда-то слова. «И история, покорная Гегелю, сделала очередной виток, преодолев стадию трагедии и фарса и поднявшись, наконец-то, до уровня иронии». Только что закончившая 3-й класс, 9-летняя Лидочка с легкостью преодолела чудовищный в 150 человек на место конкурс и поступила в знаменитое на всю страну Эннское хореографическое училище. Она была на год младше положенного. В балет брали только с 10, но для невероятно перспективной девочки было сделано исключение. Впервые без всякого линта и блата. Анна Николаевна, ликовавшая так, будто в училище приняли ее саму, напрасные радости. Саму ее из училища только отчислили. Давно-давно. Целую грустную жизнь назад. В качестве награды повела Лидочку на первый в ее жизни балетный спектакль. Давали Жизель. Лидочку мутило от волнения, слишком тесного воротничка нового платья и уксусного дыхания Анны Николаевны, которая, низко пригибаясь к Лидочкиному уху и блестя в темноте совершенно сумасшедшими глазами, шептала что-то про великое служение и про то, что все в жизни Лидочки теперь станет другим. Это была чистая правда. Картонная дверь на сцене распахнулась, и из левой декорации выпорхнула вся, перевитая пружинными жилами балеринка с оскаленным, напряженным лицом человека, которому приходится держать на плечах запредельную, непосильную ношу. Публика вяло заплескала ладонями, и балеринка, придерживая кисейную юбочку, запрыгала, вскидывая тощие мускулистые ноги и с отчетливым страшным стуком приземляясь на деревянный пол. Из восьмого ряда было прекрасно видно, как натянуты сухожилия у нее на шее и в паху, как дрожат от усердия огромные, как у куклы, накладные ресницы. Лидочка, всхлипнув, закусила губу. Расписание занятий, которое Анна Николаевна аккуратно переписала для нее, не оставляло ни малейшей надежды на то, что в ближайшие 8 лет у Лидочки найдется время на домоводство, пусть даже украденное, подслушанное, высиженное под закрытой дверью, которая к тому же оставалась в противоположном конце города. «Я знала, что ты все поймешь», — запричитала Анна Николаевна и тоже заплакала, неудобно прижимая Лидочку к своему костистому остову. Обе оплакивали свое, несбывшееся, невозможное, и в такт им неслышно плакала внутри себя усталая Жизель, все-таки сбившаяся на болоте, 3021 раз. Корова безмозглая, бездарная, бездарная, ни на что не годная кляча. От дома Галины Петровны до училища было 45 минут езды. Уроки начинались в 8 и заканчивались иной раз ближе к ночи. Это было понятно. Ведь кроме общеобразовательных предметов, будущий специалист с квалификацией артист балета обязан был владеть игрой на фортепиано и специальными дисциплинами. Классический танец, дуэтно-классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современная хореография, актерское мастерство, гимнастика, грим. Галина Петровна пару месяцев потерпела безобразие с подъемом в 6 утра и обязательными упражнениями дома в выходные, после чего отправилась к директору хореографического училища на прием. Что-что, а скандалы закатывать она умела. Несмотря на отсутствие мест в общежитии и наличие жилплощади и прописки в Энске, ученица первого класса Лидия Борисовна Линд была принята на полный пансион в интернат для иногородних учащихся, находившийся в 50 метрах от здания училища. Пятиразовое питание, круглосуточное дежурство педагогов-воспитателей, медицинская часть с физиокабинетом и изолятором, полное оснащение физиокабинета новейшей аппаратурой, плюс ремонт санузлов. Галина Петровна, не так давно при помощи генерала Седлова, открывшая второй антикварный салон, брала на себя. «По-моему, — сказала она сухо, — это честная сделка. К тому же через выходные я планирую забирать девочку к себе, и вы сможете пользоваться ее койко-местом сколько захотите». Лидочка вошла в узкую, как гроб, комнату. 2 кровати, коврик с истоптанными мишками, окно, все в трещинах и культурных пластах масляной краски. С тоской втянуло нежилой общажный дух. Снова не дом. Опять. У окна маялась бесцветная девочка, даже не девочка, девчоныш. Мышиные волосы стянуты в жидкую балетную шишку, личико в гримасу настороженной вежливости. Глаза огромные, как у истощенного совенка. Бухенвальд. «Тебя как зовут?» «Лида, а меня Люся». Через полгода все в училище так и звали их Лю-Ли. Пришли Лю-Ли, Лида и Люся, Линд и Жукова. Задавала с прилипалой принцесса и горошина. Лю-Ли. «А русский скатать дадите?» Лидочка смотрит на Люсю, Люся на Лидочку. Потом обе согласно кивают круглыми, гладкими, балетными головами. Ниточки проборов, узлы по-взрослому убранных волос над тощими детскими шейками, острые лопатки, фартучки, лошадиные сухожилия, сочленения натруженных позвонков. «Дадим!» Люсина тетрадка отправляется в плавание по чужим партам. Лидочка списала все еще в комнате. С русским она не дружит, с математикой тоже. Зато она дружит с Люсей Жуковой и Еленой Малаховец.